Гиринг в маршальской форме со множеством орденов на белоснежном кителе в сопровождении адъютанта и командира полка довольно легко для своей тяжеловесной фигуры шагал вдоль ровного строя летчиков. Над высокой фуражкой маршала беспечно порхала большая черная с желтыми пятнами бабочка. Адъютант косился на нее, но отогнать не решался. Геринг остановился как раз посредине поля, перед квадратным столом. Бабочка тут же уселась на фуражку. Адъютант положил на стол кожаный чемоданчик с никелированными замками. Маршал оперся пухлой рукой о стол и произнес длинную цветистую речь, в которой воздавал славу своим властителям неба, непревзойденным асам Люфтваффе, могучего Третьего Рейха. Высокий Гельмут, он стоял правофланговым, испытывал законную гордость. Видно, и впрямь их полк отличился, если сам маршал авиации прилетел на полевой аэродром вручать награды пилотам. На небе не видно ни облачка. Три звена мессершмиттов патрулируют над аэродромом, хотя сомнительно, чтобы сюда налетели советские бомбардировщики. Говорит же Герман Геринг, что русская тяжелая авиация почти полностью уничтожена в первые дни войны, большая часть прямо на аэродромах, а идущих на бомбежку десятками сбивают непобедимые мессершмитты, самые быстроходные истребители в мире. Очевидно, чтобы не заглушать моторами слова маршала, мессершмитты держатся в стороне. Уже несколько аэродромов сменил полк. Доблестные германские войска столь стремительно продвигаются вглубь советской территории, что авиация не успевает перебазироваться на новые аэродромы, чтобы быть поближе к фронту. Месяц назад командир дивизии вручил Гельмуту Бохову железный крест. Сердце сжимает сладостное предчувствие, что и на этот раз его не обойдут. Получить награду из рук самого Геринга? Какой летчик об этом не мечтает? Маршал назвал его фамилию Третий. Гельмут, высоко выбрасывая ноги, парадным шагом направился к столу. По всем правилам, щелкнув каблуками, остановился перед маршалом, преданно поедая его глазами. Адъютант достал из обитого внутри зеленым бархатом чемоданчика заветную коробочку. Когда улыбающийся Геринг прикреплял орден к парадному кителю летчика, тот уловил легкий запах хорошего одеколона. Что ж, Геринг любит красивую жизнь. Говорят, что у него во дворце установлена золотая ванна. А роскошную блондинку с фигурой Афродиты, прилетевшую из Берлина вместе с маршалом, Гельмут и сам видел. Утром Геринг поднимался в воздух на мессершмитте, а блондинка в окружении офицеров в бинокль наблюдала, как он крутит фигуры высшего пилотажа. За такую красотку можно все на свете отдать. Впрочем, летчики слегка подтрунивали над причудами маршала без тени злорадства. Лучший французский шоколад, вина, голландский сыр, сардины из Норвегии, датская тушенка — все это в первую очередь поступало в Люфтваффе. Маршал заботился о своих летчиках. В ответ на уставную благодарность за награду Геринг потрепал Гельмута по плечу. Потом широко улыбнулся и, повернув массивную голову к командиру полка, заметил: «Эти смелые юноши завоюют мир!» Сразу после церемонии награждения полк почти в полном составе отправился выполнять очередное боевое задание. Полевой аэродром был расположен по прямой в каких-то 50 километрах от фронта. Не успеешь взлететь, набрать высоту, нужно снижаться. Сегодня полк получил задание нанести мощный бомбовый удар по узловой станции Климова, где скопились эшелоны. Гельмут видел из кабины желто-зеленые квадраты полей, густые массивы лесов с яркими синими окнами больших и малых озер, деревушки с двумя-тремя десятками черных домишек, небольшие станции с водонапорными башнями, в которые невозможно попасть. Если раньше по грунтовым дорогам тянулись бесчисленные обозы беженцев, и юнкерсы, не снижаясь, сбрасывали одну-две бомбы на них, то теперь днем беженцев не было видно, да и идущие на фронт колонны предпочитали продвигаться в сумерках и ночью. Юнкерсы одиночные цели не преследовали. Лишь мессершмитты ради развлечения иногда гонялись за обезумевшими от страха людьми и скотом, поливая их из пулеметов. Если в первые дни войны немецкие летчики почти не обращали внимания на беспорядочный огонь русских зениток, то теперь уже четыре заплатки поставили техники на крыльях и фюзеляже самолета «Гельмута». Шесть юнкерсов потерял полк за последние две недели. Вместо уязвимых чаек скоро появились на небе быстроходные истребители, которые, как говорили, не уступали мессершмиттам. Хотя Геббельс и в газетах, и в своих выступлениях по радио утверждал, что советской авиации больше не существует, и Люфтваффе — единственный хозяин русского неба, краснозвездные истребители все чаще схватывались с мессершмиттами, нападали на юнкерсы. Стали известны имена русских асов, с которыми лучше в небе не встречаться. Командиры бомбардировочных полков просили высшее командование усилить охрану юнкерсов, вылетающих с полевых аэродромов на бомбежку дальних объектов русских. Гельмут покосился на штурмана Людвига Шервуда. Тот наклонился над зеленой картой, в руках красный карандаш и транспортир. Со штурманом ему повезло. Опытный авиатор знает свое дело до тонкостей. Он тоже нынче получил орден из рук Германа Геринга. Мысли Гельмута потекли по еще более приятному руслу. Вечером в офицерской столовой состоится вечер в честь награжденных. Вильгельм Нейгаузен сказал, что из города привезут на автобусе девочек, обслуживающих казино. С транспортного самолета, прибывшего вслед за Герингом, выгружали ящики с винами. «Надеремся сегодня, Людвиг», — улыбнулся Гельмут. «Маршал угощает нас настоящим французским шампанским и средиземноморскими омарами». «Надо еще вернуться на аэродром», — не очень-то жизнерадостно ответил Шервуд и показал глазами на белые облачка, бесшумно вспыхивающие то внизу, то сбоку, то над головой. Густо стреляли русские зенитки. Гельмут увидел, как на фюзеляже у самого стабилизатора, идущего в строю юнкерса, будто само собой возникло черное отверстие. Но облачка с огненной окоемкой возникали все реже. Скоро их совсем не стало. Бомбардировщики вышли из зоны обстрела. Кажется, никто серьезно не пострадал. — Ты заметил на фуражке маршала бабочку? — спросил Гельмут. — Траурницу? — хмыкнул штурман. Я хотел ее согнать, да подумал, как бы телохранитель сдуру не влепил мне пулю в лоб, — улыбнулся Гельмут. — Плохая примета, — сказал Людвиг. — Плохая? — Траурница на парадной фуражке маршала, — продолжал штурман. — К чему бы это? — Ну, тебя к черту, — отмахнулся Гельмут и подумал, что Людвиг, наверное, отключился от связи с флагманом, иначе не говорил бы такие вещи. В конце концов, идет война. И все рискуют жизнью, особенно летчики. Опасность подстерегает их со всех сторон. Неисправный мотор, зенитный снаряд, вражеский истребитель, даже попадание пули из винтовки в бензобак. Геринг — ас. «Он любого русского летчика в воздухе распатронит», — сказал штурман громко. «Да что летчика? Наш маршал один с целой эскадрильей справится». И Гельмут понял, что он включил связь. Проходя над целью, он без всякого волнения смотрел, как на рельсах корчатся в огне опрокинутые вагоны, жирно горят цистерны с горючим, разбегаются во все стороны крошечные букашки люди. Зенитный огонь был частым, но не очень точным. Когда же один юнкерс, густо задымив, отвалил в сторону, двум бомбардировщикам из эскадрильи Вильгельмана и Гаузена было приказано подавить зенитные батареи. Такой же приказ получили мессершмитты сопровождения. В небе еще было светло, солнечно, и Гельмут представил, как сейчас выглядят юнкерсы с развороченной земли. Грозные, с позолоченными крыльями, с ревом идущие на цель. От нескольких эшелонов, сверху невозможно было определить, воинские они или с беженцами, не осталось ничего, кроме искореженных, дымящихся вагонов на путях. Паровоз с развороченным тендером стоял поперек рельсов. Коптили небо несколько горящих цистерн. Возвращаясь на аэродром, Гельмут подумал, что военная разведка работает на совесть. На станции действительно скопилось несколько эшелонов. Недаром на бомбежку был кинут почти весь полк. В голову закралась тревожная мысль. Кого же подбили русские зенитчики? В этой круговерти он толком не рассмотрел номер задымившегося «Юнкерса». «Мы потеряли два самолета», — спокойно сообщил штурман. «Может, дотянут до аэродрома?» — больше для себя проговорил Гельмут. «Дай бог», — буркнул Людвиг. Рихард Бломберг совсем недавно стоял рядом с ним в строю. А угрюмый, большеголовый Кронг вообще сегодня не должен был лететь, но в последний момент получил приказ. В свиту маршала взяли самого остроумного летчика Отто Бауэра, а вместо него отправился на бомбежку Кронг. Впрочем, об этом лучше не думать. Смерть каждого подстерегает. И будто подтверждая его мысль, стрелок-радист бешено завертелся в своей плексиглазовой башенке, сжимая обеими руками турель пулемета. Совсем близко промелькнул советский с вытянутым носом, в котором вмонтирована автоматическая пушка-истребитель. Прямо перед ним, Гельмутом, в фонаре образовалась небольшая аккуратная дыра, в которую с разбойничьим свистом ворвался холодный воздух. Он покосился на штурмана, но тот был спокоен. В столовой Гельмуту Бохову подсел за стол, заставленный бутылками, прилетевший вместе с маршалом артиллерийский капитан с железным крестом на зеленом мундире. «Капитан Гюнтер Троттер, рад с вами познакомиться». Гельмут без особого воодушевления пожал крепкую ладонь капитана. «Вам привет от Бруно», — улыбнулся тот, наливая в фужеры вино. «За ваши заслуги перед Великой Германией, Гельмут». И, чокнувшись, выпил до дна. Напрягаясь, чтобы быть трезвым, Гельмут встревоженно посмотрел на него. «Вы знаете моего брата?» «Мы коллеги», — улыбнулся капитан. «С Бруно все в порядке. Кстати, он не так уж далеко отсюда». Внезапно улыбчивое лицо капитана стало серьезным. «Пока танец не кончился и не возвратились за стол ваши друзья, между нами брюнетка с косами великолепна, я хочу сообщить вам, Гельмут, что успехом сегодняшней операции полк целиком обязан вашему отцу, Ростиславу Евгеньевичу Корнакову». «Он в этом...» Гельмут не смог вспомнить название станции, которую только что бомбил. «Вы можете гордиться своим отцом», — сказал капитан. «А не случится так, что я сброшу фугаску на голову своему папаше?» — повеселев, сказал Гельмут. Как большинство офицеров действующей армии, он относился с некоторым предубеждением к лицам, служащим в разведке гестапо СС. «Противно, когда о тебе знают все. Правда, Бруно и его брат. Гельмут еще с детства признавал его превосходство. Он его уважал и безоговорочно верил ему. И все же... самая грязная работа на оккупированной территории достанется им. «Может случиться, что вы скоро встретитесь со своим отцом», — поднимаясь со стула, сказал Троттер. «Однако распространяться о нашем с вами разговоре не следует». Он еще раз крепко пожал руку Гельмуту и, пропустив возвращающихся после танца на свои места офицеров и их дам, пошел к столу командира полка. Подполковник Дерюгин из траншеи видел, как подбитый «Юнкерс» стал заваливаться на бок. Из мотора повалил густой черный дым. Летчик выпрямил машину, круто пошел вверх, пытаясь сбить пламя, но самолет вдруг клюнул раз-другой и с нарастающим ревом вошел в свое последнее пике. Один за другим раскрылись три белых парашюта. Григорий Елисеевич велел телефонисту соединить его с гарнизоном. Дежурный ответил, что машина с бойцами уже выехала к месту приземления парашютистов. Второй бомбардировщик, волоча за собой редкую струйку дыма, уверенно набирал высоту, отвернув от станции. Дерюгин приказал по телефону батареи, установленной на окраине городка, сосредоточить огонь на подбитом фашисте, а остальным продолжать бить по пикирующим на станцию бомбардировщикам. От разрыва тяжелых бомб заложило уши. Телефонист сидел в траншее на зеленом ящике с аппаратом на коленях. Он что-то говорил, но из-за грохота ничего не было слышно. Где-то выла сирена, рвались на путях ящики со снарядами. Наконец юнкерсы улетели. Дерюгин мог себя поздравить. Сбит один самолет противника и основательно поврежден второй. Он приказал телефонисту связаться с системой ВНОС, чтобы они проследили путь подбитого бомбардировщика, надеясь, что тот не дотянет до линии фронта. Тогда на счету его батарей будут два сбитых юнкерса. Артиллеристы молодцы, да и практика у них богатая. Вернувшись на командный пункт, Григорий Елисеевич присел к столу и взялся за недописанное письмо Алене. Высокие сосны шумели за окном небольшой бревенчатой избушки. Небо над бором затягивалось серой пеленой. Может, к ночи начнется дождь, а в дождь фашисты предпочитали не летать. Лишь невидимые глазу разведчики изредка пролетали в серой мгле. В ясную погоду они забирались так высоко, что стрелять по ним было бесполезно. Отложив автоматическую ручку, Дерюгин задумался. Что ж, он мог быть доволен собой. От самой границы вывел с боями свой полк и без больших потерь. У командующего армией находятся документы о присвоении ему звания полковника. Не исключено, что скоро получит дивизию. И надо бы Алене послать кое-что из продуктов. Она пишет, что девочки очень похудели. Бор, в котором расположились зенитчики, находился от Климова в 8 километрах. В распоряжении Дерюгина была черная «М-ка», на которой он проехал самые страшные километры от Риги. Полку выделили несколько грузовиков, однако лошади тоже остались. Григорий Елисеевич, по договоренности с начальством армии, оставил в своем полку старшину Солдатенкова и еще троих кавалеристов. Поврежденные грузовики пришлось бросить по дороге, а лошади не подвели, ни одно целое орудие не было оставлено врагу. Фронт приближался к Андреевке. Полк Дерюгина получил приказ охранять станцию Климова. Небольшая узловая станция неожиданно приобрела важное стратегическое значение. Здесь сосредоточились воинские эшелоны, составы с эвакуированными заводами, беженцами. Немцы систематически бомбили Климова, иногда в погожий день совершая по 3 налета. В более или менее спокойные дни, а они наступали, когда небо затягивали тучи и лил дождь, Григорий Елисеевич наведывался на М-ке в Андреевку. Сегодня он был уверен, что налетов больше не будет. Немцы то ли от наглости и самоуверенности, то ли от врожденной пунктуальности прилетали бомбить в одно и то же время. Дерюгин позвонил начальнику штаба Виктору Савовичу Соколову и сказал, что едет в Андреевку. Его новый шофер Савелий Ломакин сбегал на протпункт и прихватил оттуда 2 банки тушенки, несколько кусков сахара и буханку черствого хлеба. Через час М-ка затормозила у дома Абросимова. Савелий на всякий случай загнал машину в полуразрушенный дровяной сарай амбулатории. Случалось, что немецкие самолеты пикировали на одиночную машину и зажигали ее. Поселок изрядно пострадал от бомбежек. Несколько домов сгорели. Железнодорожная казарма, что неподалеку от водонапорной башни, провалилась посредине от прямого попадания фугаски, а в крайних комнатах продолжали жить 2 семьи путейцев. Редкую ночь у Абросимовых не останавливались на простой красноармейцы. Через Андреевку прямо на фронт проходила грунтовая дорога. По ней тянулись машины, повозки, шли пешие бойцы. Жители привыкли к постоянному гулу канонады. В погожие вечера на небе появлялась широкая багровая полоса. Юнкерсы пролетали над станцией, возвращаясь со стороны Климова, и даже не снижаясь, сбрасывали 1-2 бомбы. Это и было самым страшным. Никто никогда не знал, куда они угораздят. Андрей Иванович еще больше посидел. Вадик, вытянувшийся, похудевший, сильно оброс. Зеленоватые глаза смотрели настороженно. От Казаковых все еще не было никаких известий. Город Великополь был захвачен немцами. Федора Федоровича вряд ли призвали в армию, он железнодорожник. Да и какая разница теперь, железнодорожник тот же боец. Под бомбежками, артобстрелом путейцы восстанавливали железную дорогу, водили тяжелые составы, рискуя жизнью каждый день, как военные. Ох-хо-хо, вот зарос мальчишка, на девку стал похож, поглядела на внука Ефимья Андреевна, когда все уселись за стол. Волосья хоть в косицы заплетай, небось вши завелись. Хотела вчерась ножницами постричь, так не дался наворотник. «Ты ж не парикмахерша», — пробурчал мальчишка, намазывая на тонкий ломоть хлеба свиную тушенку, привезенную Дерюгиным. Григорий Елисеевич вспомнил, что в шкафу на полке должна быть машинка. Он сам иногда стриг своих девочек. «Это дело поправимое», — проговорил он. Вадим стрельнул на него глазами, но ничего не сказал. Он был весь поглощен едой. В поселке толковали, что в Москве и Ленинграде ввели карточки на продукты и промтовары. В сельпо хлеб расхватывали с утра, опустили магазинные полки, закрылся промтоварный отдел. На дверях столовой Супрановича висел большой амбарный замок. Сам Яков Ильич теперь заведовал хлебопекарней. Молокозавод работал с перебоями. Чебисов иной раз возвращался с пустыми бидонами. Жалостливые хозяйки отдавали молоко красноармейцам, идущим на фронт. Андрей Иванович каждый день ходил с косой за железнодорожный мост через Лысуху, косил траву на откосах и приносил в мешке. Коров в поле не гоняли, да и мало их осталось в поселке. Кто покинул Андреевку, тот или увел с собой, или продал на мясо. Порезали раненых осколками животных, куры тех почти не слышно на дворах. Исчезли мыло, керосин, спички. У курильщиков появились кремни с нитяными фитилями и бензиновые зажигалки, сделанные из патронных гильз. Электростанция не действовала. В домах вновь, как в старину, зачадили керосиновые лампы, стекла к которым невозможно было достать. Оголодавшие мальчишки подкапывали в огородах картошку, шарили в шершавой огуречной ботве и таскали молодую морковку. Останавливаясь на ночлег, военные выделяли хозяйкам из своих пайков консервы, хлеб, сухари, комбежир. Случалось и жесткую копченую колбасу, от одного запаха которой у мальчишек слюнки текли.